Две клятвы. Сэр Дэниел был в зале. Он с сердитым лицом расхаживал перед камином, ожидая Дика. Сэр Оливер скромно сидел в углу, перелистывая требник и бормоча молитвы. «Вы меня звали, сэр Дэниел?» «Да. Что за слухи дошли до моих ушей, Дик? Неужели я так плохо опекал тебя, что ты перестал мне доверять, м? Отец твой был верен своим друзьям и в хорошую погоду, и в ненастье. А ты, малыш, в последнее время что-то уж слишком явно стал проявлять свою неприязнь ко мне». «Это не так. Я предан и верен всем, кому обязан. Прежде чем продолжить этот разговор, я хочу искренне поблагодарить вас и сэра Оливера. Вы оба больше всех сделали для меня». «Благодарность и верность — только слова, Дик Шелтон. Пустое сотрясание воздуха. В час, когда мне грозит опасность, когда мое имя запятнано, когда земли мои конфискованы, когда леса полны людей, которые жаждут моей гибели, где твоя благодарность? Где верность? Мы с Оливером на все готовы дать тебе ответ. Если ты что-нибудь имеешь против меня, скажи об этом прямо». «Сэр, я был ребенком, когда погиб мой отец. До меня дошло, что он был бесчестно убит, и что вы способствовали его гибели. Я должен откровенно вам объявить, что не могу чувствовать себя спокойно и помогать вам, пока не разрешу своих сомнений». «Так, то есть ты полагаешь, что я способен, убив человека, стать опекуном его сына?» «Простите, сэр, если мой ответ покажется недостаточно вежливым. Мне известно, что быть опекуном весьма выгодно. Разве все эти годы вы не пользовались моими доходами и не управляли моими крестьянами? Разве вы не рассчитываете получить деньги за мой будущий брак? На мои откровенные вопросы я хочу получить откровенные ответы. Если же вы мне не ответите, я не смогу относиться к вам с прежним почтением и любовью». «Даже в гневе я хочу быть справедливым, Дик Шелтон. Приди ко мне с этими вопросами, когда ты достигнешь совершеннолетия, и руки мои больше не будут связаны опекунством над тобой. Приди ко мне, и я дам тебе ответ, какого ты заслуживаешь. Кулаком в зубы! До тех пор у тебя два выхода. Либо возьми назад свои оскорбления, держи язык за зубами и сражайся за человека, который кормил и защищал тебя, когда ты был мал. Либо дверь открыта. Я тебя не удерживаю. Живи своим умом. Слушай тех, кто настраивает тебя против Дэниела Брэкли». «Я от всей души хочу поверить вам, сэр Дэниел. Нет смысла ждать до совершеннолетия. Убедите меня сейчас, что вы не принимали участие в убийстве моего отца». «Удовлетворит ли тебя мое честное слово, Дик?» «Вполне». Сэр Дэниел еще минуту мерил шагами комнату, а затем остановился и пристально посмотрел Дику в глаза. Сэр Оливер следил за рыцарем широко раскрытыми глазами, затаив дыхание и сжавшись в кресле. «Даю тебе честное слово! Клянусь вечным блаженством моей души и тем ответом, который мне придется дать Господу за все мои земные дела, что я ни прямо, ни косвенно не повинен в смерти твоего отца!» Внятно и четко произнес рыцарь. Он протянул Дику руку, и юноша пожал ее. Священник, услышав лживую клятву, невольно привстал со своего места. «Пусть ваше великодушие поможет вам простить меня, сэр Дэниел. Какой я негодяй, что позволил сомнению закрасться в душу! Однако мне хотелось бы снять последний вопрос, который мучает меня. Дело в том, что клеветники обвиняли не столько вас, мой господин, сколько сэра Оливера. При этих словах Дик обернулся к священнику и оборвал свою речь на полуслове. Высокий, румяный, дородный человек. В тот момент сэр Оливер был совершенно не похож на себя. Румянец исчез с его лица, руки и ноги дрожали, губы шептали молитвы. Встретившись взглядом с Диком, он неожиданно вскрикнул и закрыл лицо руками. Сэр Дэниел в бешенстве схватил священника за плечо, пытаясь привести того в чувство, и все подозрения Дика разом проснулись снова. «Пусть сэр Оливер тоже даст клятву!» Сэр Оливер молча замахал на него руками. «Нет, вы дадите клятву! Клянитесь здесь, на этой книге!» Закричал сэр Дэниел, бледнее от негодования и поднимая с пола упавший требник. Священник только открыл рот, судорожно хватая губами воздух, но не мог произнести ни слова. Его душил ужас. Он одинаково боялся и сэра Дэниела, и клятва преступления. «Ну же!» В этот момент черная стрела, пробив узорное стекло высокого окна, влетела в залу и вонзилась в самую середину обеденного стола. Громко вскрикнув, сэр Оливер без сознания рухнул на устланный камышом пол. Рыцарь вместе с Диком кинулся во двор, а оттуда по винтовой лестнице на зубчатую башню. Все часовые стояли на постах. Солнце спокойно озаряло зеленые луга, над которыми кое-где возвышались купы деревьев и лесистые холмы, уходившие к горизонту. Никого не было видно. «Откуда прилетела стрела?» «Вон из всех деревьев, сэр Дэниел!» Рыцарь задумался, а потом повернулся к своему воспитаннику. «Дик, присмотри за часовыми, я поручаю их тебе. А священника, если он не заверит меня в своей неповинности, я призову к ответу. Кажется, твои подозрения не беспочвенны». С этими словами сэр Дэниел повернулся и пошел вниз по лестнице. Вернувшись в залу, он внимательно осмотрел стрелу. На ней оказалась надпись «Зверь в норе». «Значит, им известно, что я вернулся домой. В норе. Подумать только. Впрочем, у них нет собаки, которая могла бы выкурить меня отсюда». Сэр Оливер тем временем очнулся и с трудом стал подниматься на ноги. «Сэр Дэниел, вы дали страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков». «Болван! Да, я дал скверную клятву, но вы дадите клятву еще хуже. Вы поклянетесь святым крестом Холливуда, иначе мальчишка не поверит. Заранее придумайте слова повнушительнее, и если у вас, Оливер, осталась хоть капля разума, сделайте, как я говорю». «Дик Шелтон давно раздражает меня, как надоедливая оса, но пока он мне нужен, потому что я хочу воспользоваться выгодами от заключения его брака. Однако говорю прямо, если он будет докучать мне, то отправится к своему отцу. Впрочем, можно избежать крайних мер. Для этого нужно не так много. Чуточку терпения и изворотливости. Большое дело, клятва преступления. Фу, что это в сравнении с убийством человека, Оливер, а? Подумайте, если вы дадите убедительную клятву в вашей невиновности, все будет хорошо, мальчик успокоится и останется в живых. Но если вы задрожите, или побледнеете, или запнетесь, Дик не поверит вам. И тогда он умрет. Отвечайте, согласны или нет?» «Согласен». «Ну вот и славно. Я намерен переселить Дика. Сегодня же его вещи перенесут в комнату над часовней». «Комнату над часовней?» «В ту самую. Если хотите спасти его, спасайте». «Я Я сделал выбор. Да простит меня Бог. Я выбираю зло ради добра. Я дам ложную клятву, чтобы спасти Дика. Вот так-то лучше. Зовите его сюда, да побыстрей. Вы останетесь с ним наедине. Я спрячусь в тайнике. Не успел сэр Оливер ответить, как рыцарь отодвинул ковер, висевший на стене, и ступил за него. Раздался звон щелкнувшей пружины, затем скрип ступенек. Сэр Оливер, оставшись один, испуганно поглядел на завешенную ковром стену и перекрестился. «Коль скоро его поселят в комнату над часовней, откуда бесследно исчезают обитатели, я должен спасти несчастного даже ценой своей души!» Не прошло и 5 минут, как в зале появился Дик. «Дик Шелтон, ты потребовал у меня клятвы. Не скрою, твое заявление для меня оскорбительно, и я имею полное право тебе отказать. Поскольку ты сирота, а я, как ты помнишь, Дик, всегда относился к тебе по-отечески, мое сердце смягчилось. Клянусь священным крестом Холливуда, я не убивал твоего отца!» «Сэр Оливер, разрешите задать вам вопрос? Я, честно сказать, не совсем доверяю сэру Дэниелу. Многие призывают меня остерегаться его. Может быть, вы принимали в убийстве отца косвенное участие, потому что вас заставил мой опекун?» «Нет». При этом слове лицо священника странно дернулось, и он предостерегающе подмигнул Дику. Тот понял, что сэр Оливер хочет сказать ему что-то, чего не смеет произнести вслух. С несвойственной ему поспешностью священник вышел из залы, оставив Дика в полном недоумении. Подозрения в душе юного Шелтона не утихли, и скоро он был уже вполне уверен в самом худшем. Что хотел сказать ему сэр Оливер? Почему он дал понять, что не может сказать всей правды? Неужели он боялся, что его признание услышит еще кто-то, кроме Дика? Такой ответ показался юному Шелтону наиболее вероятным, и он решил, что хотя бы это сомнение он в силах развеять самостоятельно. Внимательным взглядом Дик принялся обшаривать стены. На ковре, закрывавшем боковую стену, было выткано изображение африканца, чернокожего охотника. Одной рукой он держал рог, в который трубил, другой поднимал над головой копье. Африканец заинтересовал Дика. Изображение было выполнено мастерски, и молодой человек залюбовался искусной работой. Казалось, охотник смотрит с ковра точно живой. В этот момент солнце, ослепительно сверкавшее в окнах залы, зашло за тучу. Огонь в камине ярко вспыхнул, озарив потолок и стены, и неожиданно чернокожий охотник подмигнул Дику. Веко у африканца оказалось белым. Глаз сверкал, как драгоценный камень. Он был влажный. Он был настоящий. Белое веко опять закрыло его на какую-то долю секунды, затем глаз исчез. У Дика не осталось сомнений. Во время разговора со священником кто-то все время наблюдал за тем, что происходит в зале через дырочку в ковре. Дик понял, что его подвергли испытанию, что он снова выдал себя и что теперь только чудо может спасти его от гибели. Молодой человек сел в кресло и глубоко задумался. За грустными размышлениями его застал слуга, который сообщил Дику, что пришел помочь ему перенести оружие, одежду и книги в другую комнату. «В другую комнату? Зачем? В какую комнату?» комнату над часовней. Ходят слухи, что в ней появляется привидение пономаря церкви святого Иоанна. Ему однажды довелось там ночевать, а наутро он исчез. Говорят, его утащил сатана, потому что с вечера пономарь был сильно пьян. Были и другие гости, которых там размещали, а потом не могли разыскать. Поэтому она давно пустует. Неудивительно, я слышал, что оттуда есть потайной ход, который ведет в угловую комнату на башне. Разве в замке нет других пустых комнат? Конечно, есть, мастер Шелтон. Кто же распорядился переселить меня именно туда? Сэр Дэниел. Я могу отказаться? Боюсь, что нет, мастер Шелтон. Дик, полный самых мрачных предчувствий, пошел за слугой.